Глава 26. 20 июня, воскресенье, город Шелково. Рабочее воскресенье, начавшееся чуть позже обычного, пролетало быстрее, чем Карпатский надеялся. Оставив Диану дома одну, он сразу поехал на работу к Павлу Ситнику. Войтович, отказывающийся признавать два явно одинаковых случая серией, продолжал настаивать на самоубийстве в случае с Кочергиным и предпочитал считать гибель Пановой убийством, совершенным ее сожителем. Поэтому Карпатскому пришлось срочно проверять и документировать алиби парня, хотя у него самого сомнений в его невиновности не было. Конечно, отработать его все равно по-хорошему стоило, но тратить на это драгоценное время сейчас казалось не самым разумным. Впрочем, особого выбора у Карпатского не было. Он выполнял поручение следователя. Собрав необходимые подтверждения того, что Ситник действительно был на ночной смене в момент убийства его девушки, Карпатский поехал к соседу Кочергина. Давно нужно было показать ему фото Анны из Олимпа, но руки все не доходили. Это тоже было своего рода формальностью. Очень уж маловероятным выглядела вовлеченность девушки в пугающие события. Но убедиться было необходимо. И вот тут Карпатского ждал сюрприз. Сосед сразу опознал Анну, особенно на фотографии вид сзади. Для верности Карпатский показал ему разных женщин, специально для этого сфотографировав, с их согласия, разумеется, еще парочку девушек из клиента Олимпа, подходивших под описание. Хотя к Кочергину те отношения не имели. Но есть железное правило. Хочешь реального опознания? Покажи свидетелю варианты. Он и показал. А сосед сразу уверенно выбрал Анну и с многозначительной усмешкой пояснил: «Я такую попу еще долго помнить буду». Пришлось выяснять, где сейчас находится Анна, и ехать к ней для нового разговора. К счастью, та была на работе. Узнав, что сосед ее опознал, заметно занервничала, но продолжала гнуть свое. «Да не приезжала я к нему! Зачем?» «Может, вы просто были у него той ночью?» «Да что мне там делать-то? Я же вам сказала, у нас не было отношений». Карпатский внимательно посмотрел на нее. Интуиция по-прежнему твердила, что девчонка здесь ни при чем, но он все-таки попытался ее подтолкнуть. «Анна, мы вас ни в чем не подозреваем, правда. Вы только, возможно, и свидетель. Пожалуйста, если вы там были, скажите, что видели, даже если кажется, что я вам не поверю». Почему у него вырвалась последняя фраза, Карпатский сам не знал. Но и она ничего не изменила. Анна посмотрела на него с отчаянием и повторила чуть ли не по слогам. «Меня там не было! Ваш свидетель ошибся!» Взяв в автомате, стоявшем в холле фитнес-центра, порцию сладкого черного кофе, Карпатский неторопливо выкурил под него сигарету, обдумывая показания соседа и Анны. Ему казалось, что оба говорят правду. «Но как такое возможно?» Может, сосед и правда ошибся, а приходившая к Кочергину девушка просто очень похожа на Анну? Все-таки попа — такая часть тела, не совсем уникальная. Вместе с тем в голову лезли мысли о ночном визите Савина к Диане. Та ему не открыла, конечно. Но на что тот рассчитывал? Почему пришел? И он ли это был? Покончив с кофе и сигаретой, Карпатский снова сел в машину и на этот раз отправился по адресу проживания Павла Ситника и Ульяны Пановой. Соседка, якобы приходившая ночью к Ульяне, на его удачу оказалась дома. «Я же уже сказала вашему коллеге, что не ходила ночью никуда!» Раздраженно ответила она, когда он принялся расспрашивать ее про момент убийства. «Вы абсолютно в этом уверены?» — спокойно уточнил Карпатский, сверляя ее внимательным взглядом. «Может, вы спустились на нужный этаж, но по какой-то причине не вошли в квартиру?» Женщина только всплеснула руками и, кажется, даже пробормотала что-то оскорбляющее его умственные способности. Но Карпатскому не было до этого дела. Он прислушивался к своей интуиции, а заодно рассматривал фигуру собеседницы. Та определенно была весьма-весьма далека от телосложения Анны из Олимпа. Одного и того же человека невозможно одновременно принять и за одну женщину, и за другую. А это означало, что либо Ульяна на момент написания сообщения Павлу вообще не видела, кто к ней пришел, либо тот, кто приходит к жертвам, в том числе к потенциальным, гениальный мастер перевоплощения. «Как вы думаете, а почему Ульяна считала, что вы можете откликнуться на ее просьбу и прийти?» Задал он последний вопрос. «Вы были близки?» Женщина как-то сразу стушевалась, вздохнула и, пряча взгляд, пожала плечами. «Сама не знаю. Мы, конечно, время от времени пересекались, даже иногда разговаривали, когда встречались. Пару раз друг к другу в гости ходили. Как-то она мне пирог принесла, потом я ее чем-то угостила. Но прям такими уж подругами мы не были». «Да, порой люди видят отношения друг с другом по-разному». Когда парень и девушка живут вместе, девушка, как правило, считает, что она замужем, а парень, что он свободен. Для кого-то походы в гости и обмен угощениями — просто добрососедские отношения, а для кого-то уже признак близкой дружбы, дающий право обратиться за помощью в критической ситуации. Никуда так и не продвинувшись, Карпатский отправился в отделение. Соболев уже был там, да не один. У его стола сидела молодая девица с забитыми татуировками руками. Выглядела она нервно и несчастно, и Соболев что-то сосредоточенно записывал с ее слов. Карпатский лаконично поздоровался, проходя на свое место, и вопросительно посмотрел на коллегу, мол, что еще случилось? «Вот, Слав, познакомься», — отозвался на его молчаливый вопрос Соболев. «Это Алиса, подруга и соратница небезызвестного Алекса Найта. Ну, блогера, ты его знаешь». Карпатский кивнул, слегка хмурясь, этим самым демонстрируя непонимание. «Причём тут блогер?» «Парень пропал, представь себе. При весьма странных обстоятельствах». «Когда?» «Последний раз я его видела ночью, около 3 часов». Карпатский вопросительно приподнял брови, глядя на Соболева. «Мол, не рановато ли заявление принимаешь? Даже суток не прошло». «Влад попросил помочь девушке», — неохотно признал напарник. «Но тут действительно особая ситуация. Андрей, выйдем на минутку», — предложил Карпатский, так и не сев за свой стол. Он вышел из кабинета, Соболев вышел следом и закрыл за собой дверь, чтобы оставшаяся в их кабинете Алиса не могла услышать их разговор. «Тебе заняться больше нечем», — с трудом сдерживая раздражение, поинтересовался Карпатский. «Или ты на полставки у Федорова частным детективом подрабатываешь?» «Прежде чем бочку на меня катить, ты бы в ситуации разобрался». Не менее недовольно отозвался Соболев и сунул ему в руки свой смартфон. «На, посмотри, что Алекс Найт недавно загрузил на свой канал. Посмотри, посмотри. А потом уже зыркать на меня будешь. Только до конца смотри. И особенно в конце повнимательнее, не моргни». Продолжая хмуриться и поглядывать на коллегу из-под лобья, Карпатский все же посмотрел предложенное видео. В процессе так увлекся, что почти перестал отрывать взгляд от экрана, особенно когда узнал интерьеры гостиницы. А уж увидев в концовке знакомую шкатулку, и вовсе поднес смартфон ближе к глазам. Когда видео внезапно оборвалось, он отмотал назад и пересмотрел концовку. «Видишь?» — с торжествующими нотками в голосе поинтересовался Соболев. «Это как-то связано с нашим делом», когда это видео было записано, напряженно уточнил Карпатский. «Пока не знаем. Загружено сегодня. А чтобы понять, когда оно было снято, нужен исходник. Но, по словам Влада, ему должно быть несколько месяцев. Сам видел, все происходит в гостинице на озере, но когда она еще не была готова к работе. Да и темно за окном, а Алекс пропал, когда уже светало. Так что это точно снято не этой ночью. Да и шкатулка ведь у нас. Шкатулка может быть и другой, мы же не знаем, сколько их. А так по видео не слечить», — задумчиво пробормотал Карпатский. «Гостиница, да, сейчас совсем не так выглядит. Значит, блогер этот неспроста ролик про убийцу в джутовой маске делал с подробностями, которых мы нигде не нашли. Он как-то замазан во всей этой истории. Поэтому так важно его найти». Все с теми же победными интонациями заявил Соболев. «И как планируешь его искать?» «Как обычно. Уже дал технарям задание обнаружить его телефон, а пока прокачусь с дамочкой по местам, где он может находиться. Начнем с его дома, потом по друзьям. Вполне вероятно, что свое исчезновение он просто разыграл и сейчас где-то пережидает». Карпатский кивнул, одобряя план. Соболев поинтересовался, есть ли у него какие новости, и он коротко пересказал то, чем занимался с самого утра. В процессе проговорился, что Диана ночью тоже слышала странное, а потом к ней приходил Савин, но она не открыла. На лице Соболева мелькнуло странное выражение, но расспрашивать он не стал, вероятно, решив, что Диана просто позвонила Карпатскому и рассказала обо всем случившемся ночью. К тому же он торопился поделиться еще одной важной новостью. Я нашел похожий случай. Правда, дело было давно, почти 15 лет назад, и не у нас, но интересно имя жертвы. Аналогичным образом была убита Злата Кочергина. Родственница нашего Кочергина? Угу. Старшая сестра. Ей тогда было чуть меньше, чем самому Кочергину на момент гибели. В убийстве обвинили их отца. На каком основании? Во-первых, он был весь в крови дочери, когда приехала полиция. Во-вторых, в квартире, кроме него и детей, больше никто не ночевал. Дверь была заперта изнутри. В-третьих, он сознался. Не сразу, правда, поначалу утверждал, что ничего не помнит, мол, пьяный был. Они незадолго до этого мать семейства после продолжительной болезни схоронили. Он на 9 дней надрался. Он объяснил, почему это сделал? И как? Орудие убийства нашли? Соболев замотал головой. Слав, не знаю. Не успел изучить все детали. Материалы дела нам переслали, но надо вникать. А мне надо ехать, пока ураган не начался. Посмотришь сам. И еще я сделал запрос по Кочергину-старшему, где он сейчас. За это время мог и выйти уже, в общем, жду ответа. Как дождешься, дай знать. Я пока дело изучу. Решил Карпатский, поглядывая на время. Его еще было достаточно, но стоило предупредить Диану, что он не вернется рано, чтобы она не ждала. Когда Соблев вместе с подружкой пропавшего блогера уехали, оставив кабинет в его распоряжении, Карпатский первым делом достал смартфон, чтобы позвонить. Поймал себя на том, что улыбается, и снова нахмурился. Да, было приятно, что есть кому позвонить и предупредить о том, что задерживается, что кто-то ждет его дома. Но привыкать к этому давно забытому ощущению не стоило. Это ведь ненадолго. Диана ответила не сразу, только после третьего или четвертого гудка, и голос ее прозвучал странно напряженно. «Привет», — поздоровался Карпатский и только тогда осознал, что еще утром стал обращаться к ней на «ты». «Как ты там?» «Да ничего», — сдержанно отозвалась Диана. Что-то определенно было не так, но он пока не понимал, что именно. «Я хотел предупредить, что буду поздно. Надеюсь, с погодой все будет не так уж». «Это не страшно», — перебила Диана. «Дело в том, что я не у вас дома». Карпатский растерялся. Куда еще ее понесло? «А где?» «На озере. И останусь тут на ночь. Юля гостеприимно приютила меня». В груди похолодело. Его и так каждый раз дёргало, когда он слышал о проклятом озере. Но осознание того, что Диана сейчас находится там и планирует остаться... обескуражила еще больше. Почему она так решила? Может, он все же неправильно повел себя этой ночью и утром? Карпатский всего лишь хотел сохранить дистанцию, но, возможно, получилось так, что он оттолкнул ее, вынудив искать убежище в другом месте. Но почему именно там, черт возьми? Не стоило. Только и смог сказать он вслух. «Я нашла ваши записи», — призналась Диана. «И фото». «Почему вы мне ничего не сказали? Меня, возможно, ждет та же участь, вы могли хотя бы предупредить!» «Так вот в чем дело». Карпатский раздосадованно потер рукой лоб. Как он мог забыть про свои наброски? А главное, про фото. «Я не хотел тебя пугать, а у меня ты была в безопасности». «Я нигде не в безопасности», — глухо отозвалась Диана. «Вы не понимаете, с чем имеете дело». Точнее, не хотите это признать, судя по заштрихованной надписи. «Ты про демоническую сущность?» — удивленно уточнил Карпатский. «Ты же не серьезно. «Более чем. Мы пришли к выводу, что ведьма, которой принадлежала шкатулка, призвала некую нечисть, чтобы та помогала ей в ритуалах. И вот теперь эта нечисть убивает людей». «Могу я поинтересоваться, кто это мы?» — сдержанно уточнил Карпатский. «Я, Савин, Влад, Юля и ещё тут некий Дементьев с женой. Кажется, вы знакомы». Карпатский только покачал головой. «Диана, ты же разумная девушка. Как ты можешь верить в подобное?» «Я видела уже достаточно, чтобы это допускать. Я не прошу вас поверить, хотя вам было бы полезно. Но я понимаю, что к такому можно прийти только самому, поэтому не стану убеждать. Я лишь попрошу. Верните мне шкатулку, пожалуйста. Она нужна нам, чтобы остановить это существо». «Как именно она вам поможет?» С нотками иронии в голосе отозвался Карпатский. «Мы пока не знаем», — не стала отпираться Диана. «Но надеемся, что шкатулка сама подскажет. Вы отдадите ее мне?» Карпатский вздохнул. «Ты просишь меня отдать единственную зацепку в двух убийствах. И даже не можешь объяснить, зачем она тебе. Тебя просто убедили, что она нужна. Убедили люди, которых ты едва знаешь. Ты действительно им настолько веришь?» «Я и вас едва знаю», — парировала Диана, и Карпатскому показалось, что в этот момент она улыбнулась. «Но мне кажется, что вы самый близкий мне человек. Я доверяю вам больше, чем кому бы то ни было. Так бывает. Это тоже своего рода магия, разве нет?» «Но ночевать ты решила на озере, а не у меня?» «Это не вопрос доверия. У этого существа много лиц. Там, где больше людей, чуть меньше опасности. Так вы отдадите мне шкатулку?» «Мне нужно подумать». «Что ж, думайте», — с нотками разочарования в голосе произнесла Диана. «Время еще есть, надеюсь». И на этом она отключилась.